Часть первая. Безмолвная весна. Глава первая. Годы безумия. Китай. 1967 год. Уже второй день Красный Союз вел осаду штаба бригады Красной Охраны имени 28 апреля. Вокруг осажденного здания неустанно реяли красные флаги, словно костры, постоянно жаждущие дров. Командира Красного Союза снедала тревога, но не из-за противника. Две жалкие сотни хунвейбинов из бригады имени 28 апреля были просто молокососами по сравнению с бойцами Красного Союза, основанного в 1966 году, в самом начале Великой Пролетарской культурной революции. Хунвейбины — буквально красные охранники, отряды молодежи, сформированные в Китае в 1966 году, в период так называемой культурной революции, отличавшиеся крайним пренебрежением к культуре и ее традициям, а также невероятной жестокостью по отношению к людям и правам человеческой личности. Хунвейбины Красного Союза, принимавшие участие в революционных походах по всей стране и видевшие выступления председателя Мао на площади Тяньаньмэнь, были опытными и закаленными бойцами. И все же их командир боялся. Он боялся двух десятков чугунных печек внутри здания, начиненных взрывчаткой и соединенных общим электрическим детонатором. Он не видел, но чувствовал их, как железо ощущает притяжение магнита. Если кто-то из осажденных переключит рубильник, в гигантском взрыве погибнут все — и революционеры, и контрреволюционеры. А юнцы из бригады имени 28 апреля и правда были способны на такое безумие. В отличие от суровых мужчин и женщин первого поколения хунвейбинов, эти бунтовщики были как стая бешеных волков на раскаленных углях. Внезапно на крыше здания возникла тонкая фигурка красивой девушки с огромным красным знаменем бригады в руках. Ее появление было встречено какофонией выстрелов. Оружие у нападавших было самое разнообразное — от устаревших американских карабинов, чешских автоматов и японских ружей 38-го калибра до новейших винтовок и пулеметов, принятых на вооружение в Народно-освободительной армии Китая и украденных из ее арсеналов после публикации августовской передовицы. Имеется в виду статья, напечатанная в августе 1967 года в журнале «Красный флаг», важном источнике пропаганды во время культурной революции. Статья призывала очистить нашу армию от горстки контрреволюционеров. Многие хунвейбины истолковали это как завуалированный призыв к захвату арсеналов НОАК, что способствовало разжиганию междоусобных войн локального масштаба между различными фракциями хунвейбинов — Красной Охраны. Здесь были даже копии и китайские мечи — дадао. Вся современная история в сжатом изложении. Члены бригады и раньше устраивали подобные показательные выступления. Они взбирались на крышу, размахивали флагами, выкрикивали в мегафон лозунги, осыпали нападающих листовками. Как правило, храбрецы, среди которых были как мужчины, так и женщины, успевали скрыться от града пуль, заслужив почет и славу за свой подвиг. Девушка на крыше, очевидно, не сомневалась, что ей это тоже удастся. Она размахивала боевым знаменем, рдеющим словно ее пламенная юность, и свято верила, что враги сгорят дотла в огне революции, что завтра из пыла и жара ее крови родится новый, совершенный мир. Девушку опьяняла эта сияющая алая мечта, но тут ее грудь пронзила пуля. Ее 15-летнее тело было так нежно, что пуля прошила его насквозь, не задержавшись ни на мгновение. Юная воительница и ее знамя полетели с крыши. Легкая фигурка, казалось, падала медленнее, чем красное полотнище, словно птичка, не желающая покидать небо. Бойцы Красного Союза завопили от радости. Они ринулись к зданию, подхватили худенькое безжизненное тело девушки и вырвали знамя из ее рук. Воздев трофеи над головами, они некоторое время торжествовали, а потом швырнули погибшую на ворота, ведущие во двор комплекса. Большинство металлических прутьев, из которых состояли ворота, исчезло. Их сорвали еще в начале межфракционных войн, чтобы использовать как копья. Но пара еще держалась. Тело девушки нанизалось на их острия. Некоторым в тот момент показалось, будто оно, дернувшись, на мгновение вернулось к жизни. Хунвейбины из Красного Союза немного отошли и принялись упражняться в стрельбе, используя труп в качестве мишени. Для погибшей свинцовый шквал был все равно, что легкий дождик, поскольку она больше ничего не чувствовала. Ее безжизненные руки, тонкие, словно прутики, изредка вздрагивали под пулями, будто под каплями дождя. А потом ей снесло половину лица. Ее прекрасный глаз одиноко смотрел в голубое небо 1967 года. Во взгляде не было боли, только преданность делу и решимость. И все же, по сравнению с другими, девушка была счастливицей. Она, во всяком случае, погибла славной смертью, пожертвовав жизнью за идею.